Глава 27. И все-таки странно. «И все-таки странно, Кать!» Анфиса повторила это несколько раз, поднимая многозначительно вверх указательный палец. Наступил вечер, шумные туристы вернулись с экскурсии, оккупировали рестораны бар-отеля, где на этот раз играл провинциальный джаз. Шапкин, оставив Кате свой номер мобильного, увез Настю, прихватив собранный горничный пакет с ношенной детской одеждой и снедью. В далях девочку даже не покормили. «Убери ее отсюда как можно скорее», — приказал Ольга Борщакова. «Видеть ее не могу». Катя пыталась доказать себе, что Борщакову как мать можно понять. Но тут перед глазами являлся поплавок. Мусор на его заплеванном балконе. И Настя на корточках, роющиеся в отбросах. Гнилой банан, рисунок, чокопайки. Пятилетняя Настя напугала восьмилетнюю Дашу, а восьмилетняя Даша ее ударила. И никто, ни мать, ни Маруся Петровна не сказали ей, что так поступать ей, старшей, не стоит. «И все-таки странно», — не унималась Анфиса. «Ладно, я понимаю. И девочка, и ее мать, пьянчуга, не важнецкие свидетели. Но все же хоть какие-то приметы этого типа теперь имеются. Как я поняла с твоих слов, мужчина средних лет на машине, скорее всего, на иномарке, носит бейсболку, и что же, это все приметы? Возможно, не здешний, приезжий. И не забывай про отпечаток пальца на рисунке», — добавила Катя. «Итак, девчушка, это реальность, а не плод Дашиной фантазии. И не что-то потустороннее, что когда-то ее бабке померещилось с испуга. Рисунок всучил Насте взрослый. И взрослый этот, как я понимаю, подозревается не только в нашем происшествии, но и в убийстве мальчика. Его тоже могли увезти с автобусной остановки в лес на машине». Шапкин это сразу за основную версию принял. «Причем машина должна быть не какой-то там Редван, а такая, на которой Мише Уткин очень захотелось бы прокатиться». «И все же странно. Если все так, если этот тип – педофил, убивший мальчика, тогда почему же он? Почему не убил Настю, которая так легко ему досталась, а затеял всю эту свистопляску с рисунком? Вот именно, Кать!» «Вывод один. Настя по каким-то причинам ему не подошла. Не понравилась. Он выбирает себе жертву среди детей весьма придирчиво. У него какие-то особенные требования. И эти требования не связаны с полом жертвы. Обычно классические маньяки действуют целенаправленно. Либо-либо. А для этого пол жертвы роли не играет. В первый раз был выбран мальчик, теперь он охотится за девочкой. Возможно, его привлекает внешность? Или же... ну, не знаю, Анфис, может быть, он успел узнать, кто их родители? Миша – сын школьного зауча, Даша – дочка состоятельной женщины, хозяйки пансионата. По социальному, что ли, признаку орудует? Поэтому дочь алкоголички ему не подошла, так что ли? «Самое главное, побывав в его машине, пообщавшись с ним, Настя осталась жива», — Катя вздохнула. «Он ее не убил, не изнасиловал, просто с ее помощью разыграл не вполне пока понятную комбинацию с рисунком». «Что ж тут непонятного? Хотел напугать девочку и ее родных до полусмерти». «Возможно. Классические маньяки так порой и поступают. Но всегда есть одно условие». «Какое?» «Такая игра имеет для них смысл, если они могут наблюдать реакцию жертвы. Ее испуг. В общем, последствия». «Ты хочешь сказать, он здесь, в далях?» Катя не ответила. «Он не может быть здесь», — Анфиса покачала головой. «Не может, потому что в то утро, когда все и произошло, он был в городе. И это известно со слов Насти. Подъехал к ним на улице, забрал ее... матери денег сунул на пропой, потом поехал к реке на пляж, где и оставил машину, повел девочку к отелю». «Вот! А наш все, кто подходит по приметам, были тут!» «Кто же, по-твоему, подходит по приметам?» «Тут охранников полно, обслуги, повара там, слесари сантехники, портье. И все как раз возраста примерно среднего или даже моложе. Например, Хохлов подходит. У него машина иномарка. И Зубалов. У них с женой тоже иномарка, они на ней приехали». Зубалов, правда, не в бейсболке щеголяет, а в панамке английской в клеточку. Наверняка в Лондоне себе купил. Интересно, зачем они с женой Дашу к себе в номер зазвали? Слушай, я вот что еще подумала. Тот тип с машиной в бейсболке, он... Что ж, получается, неплохой художник. Судя по рисунку, да. Шапкин это особо подчеркнул. Ну вот, и еще одна важная примета. Анфиса начала считать по пальцам. Все равно не густо. Все, кто в городе профессионально рисует, будут проверяться. Возможно, уже проверяются негласно. Я третьего дня наблюдал, как Марусь Петровна что-то чертела на бумаге, хмыкнула Анфиса. Ее тоже, значит, проверят? Или только мужиков? А ты видел, как она на Настю смотрела? Как на зомби. До конца мы ее убедили, или она до сих пор не верит глазам своим, сомневается. Что она плела нам про платье розовое, помнишь? А на поверку оказалась какая-то драная розовая курточка, вся в пятнах. Вот что такое человеческое восприятие и фантазия. Видишь и вспоминаешь, чего и не было никогда. Так, возможно, с ней в детстве было. Ну, в ту ночь. Слушай, а ты Шапкину про Марусь Петровну сказала? Нет. И правильно. Зачем? Он ее за такие показания пошлет, пожалуй. У него видок такой, посылающий далеко и надолго. Он, кажется, в Иду влюбился. Он? Этот? Анфиса всплеснула руками. Он что, умом тронулся? Нашел время. Вообще, откуда ты знаешь? Он меня попросил замолвить за нее словечко ей. И не вздумай. На черта он Идке сдался. Она вон все на иностранцев охотится. Ей такой мужик, как он, до лампы. И... Слушай, а когда он опять здесь будет? Катя пожала плечами. Ей казалось, что у Шапкина сейчас столько работы, что увидеться им в ближайшее время вряд ли суждено. Но она, как всегда, ошиблась. Когда около 21:00 под звуки джаза они с Анфисой спустились в бар, первого, кого они там увидели, был Роман Васильевич Шапкин. Он вернулся в Дали. И вернулся совершенно преображенный. В черном костюме, в белой рубашке, с небрежно завязанным а-ля Жириновский оляпистым галстуком. Он сидел за стойкой бара, тянул рюмку и то и дело оглядывался на дверь. Катя, ее такая прыть и такой, как ей показалось, профессиональный пофигизм крайне покоробили. В городе ЧП, а он в баре завис, направилась к нему. Анфиса предусмотрительно отстала, чтобы не мешать их общению на милицейской волне. «Вы что же опять тут?» «А, это ты, голубка, выпьешь со мной?» «Эй, шеф!» — он кивнул бармену. «Чего-нибудь налей девушке?» «Благодарю, я не пью. А вы? Где девочка?» «Спит. В дом ребенка пока ее устроил. А мамаша у нас в отделе сейчас кантуется». «И что? Есть новости?» «Фотороботы со слов обеих составляли. 7 потов с эксперта нашего Сашки Мукомольникова сошло. А результат вот, полюбуйся, голубка». Шапкин, дыша алкоголем, извлек из кармана пиджака листы. С них на Катю глядели две какие-то совершенно разные рожи. Правда, обе в бейсболках, низко надвинутых на глаза. Так вот Тамарка обрисовала незнакомца. «А так вот Настюшка дяденьку», — хмыкнул Шапкин. «Но это же разные люди. Как же это возможно?» «Так и возможно. Я тут слыхал по радио, по одному делу прокуратура гипнотизера себе вызывает. Нам, что ли, попробовать, а?» «У вас тут в городе давным-давно убили гипнотизера», — сказала Катя, сравнивая фотороботы. «Нет ничего общего. Как работать с такими данными?» «А-а». «Слышала, значит. Было такое дело в нашем Двуреченске. Весьма занятное дельце. Памятное до сих пор. Ну, твое здоровье?» «Роман Васильевич, а по убийству что? Там есть хоть что-то?» «Повторную комплексную экспертизу назначили». Шапкин отставил рюмку, нахмурился. «Что-то мудрят спецы, химичат. Что-то там не сходится. Мы без их данных, как слепые, торкаемся. Они концы с концами никак не могут свести». «Мальчик, он... факт изнасилования подтвердился?» «Нет». «Нет? То есть как это?» «В таких делах основа основ данные судмедэкспертизы», — сказал Шапкин. Я это по собственному опыту знаю. А те данные, которые они мне сегодня прислали, другим данным, собранным по делу, противоречат. Напрочь перечеркивают их. Поэтому я делаю вывод, либо спецы что-то напортачили, либо... Пусть заново все проверяют. Мы других экспертов привлекли. Если надо, в Питер пошлем образцы. В Москву. А что конкретно там не так? Путаница непонятная со временем убийства. Когда именно мальчонка пропал, день и час мы точно знаем со слов его отца. Случилось это около половины девятого утра в воскресенье. Как раз в 8:45 автобус от станции отходит на Елманово. Значит, в лес его доставить могли примерно около 9 часов утра, но никак не раньше. А экспертиза этого не подтверждает. А с фотороботами как же теперь быть? Подтереться. Ты-то что еще мне тут возникаешь? Шапкин хмыкнул. Ты мне лучше скажи, она спустится? Ну, сама знаешь. Ида спустится? Может, сходишь, приведешь? Для меня, а? Считай, я об одолжении тебя прошу, как коллегу. Вон ваша Ида! Зло бросила Катя. Шапкин в эту минуту показался ей совершенно невыносимым. Нет, правда о нем говорили там в дежурке. Правильно, что и из начальников его в простые опера турнули. «Я в дом ребенка Настюху сам лично отвез», — сказал Шапкин. «Потолковали мы с ней. Выяснил я, там в машине этот рисовальщик пальцем ее не тронул. Мы врача вызывали, он осмотрел ее. Тельце у нее чистое, ни синяков, ни меток от засосов. Сама говорит, что ничего с ней дядя не делал. Дал печенюшку и отпустил на площадку. Вот такие пироги у нас пока. С котятами». Наверное, Настя в качестве жертвы ему по каким-то критериям не подошла. Он наметил себе дочку Борщаковой, а до этого выбрал себе сына учителя и... «Выпей, не отказывайся», — Шапкин положил ей руку на плечо. «Тут не Москва, тут Двуреченск, тут кочевряжиться не стоит. И не надо строить из себя такую всякую знайку-отличницу, поняла? Мы люди, в общем-то, простые здесь, но цену себе знаем. Я пойду, приглашу ее потанцевать, ты не возражаешь?» Он встал и направился к Иде, которая всего за минуту до этого вошла в бар и тоже было хотела пройти к стойке, и тут увидела за столиком Анфису. Катя заметила, что Ида, несмотря на сногсшибательное платье и яркий макияж, плохо выглядит. Это усекла и Анфиса. «Ты что такая кислая, не заболела?» — донеслось до Кати. «Голова второй день трещит, и снится всякая чушь. Мерещится». Ида страдальчески скривилась и сунула в рот сигарету. Через плечо кто-то поднес ей зажигалку. Это был Шапкин, расторопный вы наш. Ида оглянулась. «Потанцевать не желаете, девушка?» «Нет, спасибо, я разговариваю с подругой». «А подругу вашу Анфису Марковну кличут вон?» Шапкин без зазрения совести сослался на оставшуюся возле стойки Катю. «Что-то обсудить требуется срочно». «Ходок», — вынесла свой вердикт Анфиса минут через 5. Они с Катей наблюдали Шапкина в роли ухажера. «Выпер меня». «Смотри, смотри, уломал, танцевать потащил. Ишь ты, мужичок-паучок, нашу мушку в уголок». У Итки вся хворь разом прошла. Улыбается. «Я, пока вы с ним по трущобам мотались, у Ольги справки о нем навела. Разведенный товарищ. Он мне сам про это сказал. Они с Ольгой одноклассники. Жена его бывшая тоже с ними училась. И жили, говорит, вроде неплохо. Дочка у них родилась. Сейчас она взрослая уже, в институт в Питере поступила. А тогда он в аварию загремел на мотоцикле. Уложили его в госпиталь. Так вот, там жена его нос к носу столкнулась сразу аж с 2 его любовницами. Представляешь картинку?» Ольга говорит, они все 3 его навещать приперлись. А как встретились, чуть глаза друг друг за него не выцарпали. Ну, жена не простила, бросила. А он и не переживал особо. Ольга сказала, мужик он неплохой, хоть и с закидонами. Но бабник страшенный. Дел-то этот бабник хоть разумеет. Катя поведала ей самые последние новости. «Что ж там у них может быть не так с этой экспертизой? — удивилась Анфиса. «А вообще так бывает?» «Порой случается». «Накурено здесь. Может, опять перед сном пройдемся, или ты с ног валишься?» Катя попыталась оценить свое состояние. Устала она зверски, но, судя по всему, ей такой вот взвинченный, наполненный впечатлениями, сейчас все равно быстро не заснуть. Ворочаться сбоку на бок хуже нет. И она согласилась прогуляться. В зале ресторана танцевали. Ида и Шапкин выделялись на общем фоне. Она в том самом красном платье в горох с открытой спиной. Он, похожий на Топтыгина, в костюме, дерзко взирающий с высоты своего роста на всех этих субтильных забугорных. Ходок он тот еще. Но с ней ему не справиться. Завертит она его... вынесла еще один вердикт Анфиса. Возраст у него для верчения самый подходящий, критический. Джаз стренькал, как консервная банка, над далями взошла луна. «Опять как вчера вдоль берега?» — спросила Катя. Ей вдруг показалось, нет, этот бесконечный день еще не закончен. Джаз, флирт, луна — все это детали, декорации, как и поплавки. Как заплеванная клеенка, пустые бутылки, рваный халат, мусор. «Смотри, что у меня есть», — простодушно похвасталась Анфиса, предъявляя карманный фонарик на батарейках. «В сувенирном киоске здесь купила. Если опять встретим там на берегу эту старую Мымру Петровну, больше она нас в темноте врасплох не застанет». Они не подозревали, что темнота на этот раз готовит им совершенно иную встречу.